«Отлично!» — обрадовался русский. «Нас пятеро. Стало быть, 1500». «Деньги вперед!» — насторожился Фейзи. «Конечно! Так мы загружаемся?» «Когда отходить?» — спросил Туна, поднимаясь на ноги. «А сразу как погрузимся!» — беспечно махнул рукой русский. «Эй, Ялчин!» — крикнул старик Туна своему помощнику. «Мы отходим!» «Есть хозяин!» — ответил довольный матрос, вынырнувший из палубного люка. «Есть работа, есть деньги! Так ведь?» Русские погрузились быстро. Просто закрыли микроавтобус, взяли свои большие спортивные сумки и поднялись на борт. Один из них нес кожаный дорожный саквояж. Что-то сразу же насторожило старика Туну в этих свалившихся на его голову туристах. Опытный взгляд старого морского волка точно определил, что ребята приехали не отдыхать. Туристы валят веселой толпой, их движения раскованы, походка ленива. В глазах светится предвкушение активного отдыха. К тому же русские туристы всегда берут с собой женщин. Иногда это жены. Эти же пятеро русских молча, как-то сосредоточенно поднялись на борт. Деловито осмотрелись, быстро распределили каюты и при этом не задали ни одного вопроса типа «А когда ужин?» или «Какой у нас маршрут?». Кроме того, у них явно имелся старший. Причем это был не тот, что разговаривал с Туной, а его спутник, сурового вида человек, в котором старый контрабандист сразу же определил бывалого воина. Они все были бывалые. Все это старик Туна понял за считанные минуты. Но вида не подал. За годы бурного прошлого он научился не задавать ненужных вопросов. Господа приехали не отдыхать. Это их дело. Расплатились они с лихвой, естественно, 100-долларовыми банкнотами. Остальное не его дело. Старик был уверен, что в случае чего сумеет за себя постоять. Через 15 минут... Яхта отошла от причала Мармариса, взяла курс в открытое море и заскользила под всеми парусами навстречу багровому солнцу, медленно опускающемуся к горизонту. Шелестела вода за деревянным бортом, весело скрипели снасти, и ровный бриз дул яхте в корму. На этой самой корме в шезлонгах лениво развалились док и пастух. В руках они держали бокалы с ледяным мартини. Док блаженно попыхивал здоровенной сигарой, коробку которых он приобрел, не удержавшись в Стамбуле. Казалось, что все опасности остались в Москве. Здесь только море, небо и блаженный покой. Но это был самообман. Оба они прекрасно знали, что самое трудное еще впереди. Просто по старой военной привычке док и пастух пользовались любой возможностью расслабиться, накапливая силы для предстоящих боев. «Как тебе судно?» — спросил док. «На вид ничего», — ответил пастух, — «только я ни хрена не смыслю в этом. Вот если бы танк...» «Мистер Туна!» — обратился док по-английски к стоявшему рядом за штурвалом старику. «У вас прекрасное судно». «Как оно называется?» «Ачик Егле», — ответил тот, не оборачиваясь. «Как?» — удивился пастух. «Ну и название». «Светлый полдень», — неохотно перевел Туна. «Ага», — протянул пастух. «Сколько в нем длины?» 90 футов». В голосе старика проскользнула горделивая нотка. «Стало быть, 30 метров», — пояснил док. «Подходяще». «Мистер Туна», — вновь спросил пастух, — «а в открытом море ваша Ачик Еб...» «Тут ты, господи, светлый полдень ходит?» «Ходит», — насторожился Фейзи. «Неплохо», — оживился док, но пастух сделал ему знак попридержать эмоции. «Капитан», — продолжил он расспросы, — «откуда у вас этот шрам на лице? Простите, если спросил что-нибудь не то». «Узнаете у вдовы того тунисца, что сделал мне его», — хмыкнул старик. «Понятно», — протянул пастух и обменялся взглядом с доком. Тот кивнул головой и спросил: «Капитан, вы, наверное, всю жизнь провели в море?» «Вас еще не родили, ваши уважаемые матери, а я уже возил контрабанду по этому морю», — с гордостью ответил Туна. «Вот оно что», — вежливо ответил док и опять обменялся взглядом с пастухом. На этот раз кивнул тот. «Скажите, мистер Туна», — продолжил док, — «а вы не задумывались об отдыхе? Ну, там уйти на пенсию, купить домик на берегу или ресторанчик в городе?» Яхта внезапно вильнула в сторону. Паруса встрепенулись и через секунду вновь наполнились ветром. Старик промолчал. «Мистер Туна, как вы смотрите на то, чтобы продать вашу яхту? Я понимаю, что это неожиданное предложение». Док вопросительно посмотрел в спину капитану. Пастух внимательно рассматривал свой бокал, но по его напряженным пальцам было видно, что и он внимательно ждет ответа. Прошло 3 бесконечных минуты, прежде чем старик ответил: «Мне нужно подумать». «Хорошо, мистер Туна», — охотно согласился док. Пастух облегченно расслабился в шезлонге.